Глава 7. Система Терех-12. Стационарная орудийная башня XP-28549. Майор Иннер Карлан стоял в рубке небольшого, юркого и необычайно быстрого транспорта «Скуч-2». Это последняя разработка смежного ведомства, с которым у них были хорошие профессиональные отношения, чьими услугами они иногда пользовались. Данный маленький укрепленный транспорт грузопассажирского класса вмещал в себя трюм на 1000 кубометров, обслуживался командой из 4 человек и мог взять на борт до 16 пассажиров. Он имел каплевидную, немного сплюснутую форму с 4 дюзовыми шахтами, встроенными в корпус его брони с 2 сторон ближе к более узкому краю судна. Каркас корабля был усилен несущей рамой повышенной прочности с особыми амортизирующими свойствами и мог выдержать давление, превышающее в несколько раз все другие аналоги текущего класса. В структуру корабля были встроены несколько типов лабораторно-инженерных и производственных комплексов, демонтаж которых был невозможен, но благодаря этому они давали некий прирост прочности конструкции корабля из-за того, что были намертво вплетены во все системы транспортника и имели жесткую фиксацию. Это небольшое судно было снабжено 8 средними боевыми лазерами, которые при желании могли быть заменены на горнопроходческое оборудование. В комплектации к кораблю шло 6 боевых и 5 инженерных дронов, 3 ракетные установки и небольшой сеятель мин. Но главным сюрпризом оставалась средняя плазменная пушка. Последняя разработка, установленная в шахте под командной рубкой корабля. Шахта закрывалась защитными шторками. В неактивном состоянии орудие было совсем незаметно. Защищать этого боевого крепыша должны были сверхпрочная композитная броня корпуса, энергощит повышенной мощности и ментоэнергетическая пелена, которая была производной от нового типа двигателя, используемого на данном корабле. До конца свойства пелены еще не были изучены, но по своим характеристикам она даже на 1/10 от своей максимальной мощности превосходила защитный покров, создаваемый 2 предыдущими слоями – броней и щитом. Как средство проникновения, этот маленький шустрик мог похвастаться скоростью тяжелого истребителя-штурмовика, несколькими типами очень мощных сканеров, включая сканеры дальнего обнаружения сигнатурных аномалий, промышленный сканер и новую разработку уже их научного центра – сканер ментоэнергетической активности. Последним сканером определялись источники ментальной энергии, каналы и потоки ее следования, эгрегоры, потребляющие большое количество ментоэнергии – это планеты, станции, крупные пассажирские корабли или флотилии, или активные ее преобразователи. Это по-простому маги, магическое оборудование, артефакты. Правда, для его работы нужен был ментооператор минимум 3-го уровня. Скрытность ему обеспечивала гибридная техника ментальная система маскировки «Невидимка», образующая 2-й уровень защиты корабля от обнаружения. Первое – это окружающая судно сфера, не позволяющая его обнаружить никаким электронно-визуальным способом наблюдения. Второе – это создание ментальной среды воздействия, влияющей на все активные живые организмы, попадающие под ее действие, и не позволяющей сосредоточиться на источнике воздействия. За основу была взята ментальная технология скрыта или отвода глаз. Но и здесь оператором данного оборудования должен служить ментант, но более низкого уровня, чем для системы обнаружения. Двигателем этого маленького и грозного кораблика служил новый экспериментальный тип заимствованного у архов оборудования, позволяющего совершать прыжок на более чем 15 систем, но требующий в качестве топлива ментоэнергию, хранящуюся в накопителях. Был и обычный гипердвижок, позволяющий прыгнуть на 5 систем. Вычислительными мощностями заведовал Искин самого последнего поколения, предназначенный для линкоров или орбитальных крепостей, но установленный в этого маленького гиганта. Для надежности было установлено еще 5 его коллег, только уровнем пониже. В их обязанности входил контроль систем наведения, дронов и комплексов. 2 из них оставались в резерве. Реактором и поставщиком энергии служила разработка аграфов, честно выкраденная у них одной из команд, специализирующейся на промышленном шпионаже. Ее мощности с запасом хватало на корабль несколькими классами выше, но благодаря ее миниатюрным размерам она прекрасно вписывалась в конструкцию данного судна и в несколько раз перекрывала его потребности даже при максимальных нагрузках. Заполнением накопителей ментоэнергией должен был заниматься входящий в экипаж корабля ментооператор. Данный кораблик со стороны при включенных пассивных средствах защиты и обороны выглядел как неторопливый и небольшой торговец. Но когда приходилось, мог на равных соперничать с 2, а то и с 3 крейсерами, стоящими сейчас на вооружении в Содружестве. Удрать же он мог практически от любого корабля, кроме истребителей, но они ему были не страшны. И вот на этом небольшом судне Иннер Карлан сейчас летел к месту встречи с его старой знакомой. Корабль не давал того ощущения комфорта, к которому Карлан привык, живя на базе в центре, но он был очень быстр и функционален, и это было сейчас главным. Именно благодаря этим свойствам корабля в системе они оказались раньше Аниты. Они не могли упустить этот шанс. После странного звонка Аниты и еще более странного ее предложения майор попытался проанализировать, что ей может быть известно и что она хочет предложить. Во фразу о том, что они говорят о разных вещах, и тем более после ее открытого признания в том, что ее предложение связано с последним делом, он не верил. Задачей центра было создание и тестирование новых видов технологий, основанных на заимствованных, читай, украденных, у союзников или захваченных разработках. Как правило, велись исследования военной направленности, но иногда создавалось что-то и для гражданских. Финансировался центр различными спецподразделениями, правительствами планет и руководством Содружества. Но приоритетным и пока нереализованным проектом, над воплощением которого они бьются уже несколько лет подряд, было создание уникального вида нейросетей. Помимо обычных опций, Нейросеть нового типа имела способность самостоятельной настройки и оптимизации своих функций и возможностей, а также тела человека под выполнение нужной ему задачи. Она должна была эффективно, максимально быстро и точно выстраивать или использовать уже существующие в мозге человека нейронные связи, контролировать их рост, длину, направленность и силу проходящего по ним импульса, задействовать для своих целей неиспользуемые в повседневной жизни человека области мозга, позволяла планомерно распределять осмысление и анализ информации с различных уровней ее видения человеком, одновременно усиливая и ускоряя само восприятие, позволяя многократно увеличивать скорость реакции человека на внешние раздражители, помогая своевременно оценивать их свойства и степень воздействия. Для организации алгоритма настройки и оптимизации работы нейросети в нее были встроены первоначально только биокомпьютер, а с наступлением войны с архами и ментоэнергетический эскин. Технологию биокомпьютера разработали на основе материалов, которые добыли и извлекли из по-тихому захваченных в плен своих союзников аграфов. Процесс его развития и внедрения в нейросеть был испытан на нескольких сотнях пленных аграфов и людей. Союзники использовали этот биологический вид живого компьютера для ускоренного анализа сложных линейных и нелинейных процессов. Применялся он также, как и адаптивный банк-накопитель знаний и умений пользователя, не позволяя полученной информации затеряться в тенетах памяти. Биокомп был снабжен особым блоком развития своих возможностей, увеличения своих вычислительных ресурсов и мощностей посредством использования анализа и проведения исследований любых встреченных подходящих технических импланты, нейросети, чужие технологии и ментоактивных, медицинские препараты, влияющие на изменение параметров тела пользователя, артефакты и найденные ментоаномалии, модулей. Зародыш этого биологического компьютера помещался в центр нейронной активности несущего существа, где он развивался, органично встраиваясь в структуру головного мозга и нервной системы. Ментоэнергетический эскин был создан совсем недавно. Надо сказать, что данный вид ментоэнергетической сущности был захвачен вместе с кораблем архов в один из последних рейдов ловчей команды на судне явно научной направленности. Его, похоже, использовали для нахождения анализа и определения сути ментоартефактов. Больше по нему никакой информации не было. Эта ментальная сущность в неактивном состоянии была помещена в специально выращенную нить в структуре нейросети, предназначенную для ее хранения. По замыслу, это образование при активности сети должно было провести слияние с сознанием и подсознанием пользователя и помочь в интуитивной настройке, построении и привязке нейросети и биокомпьютера к физической структуре мозга пользователя. Эскин, став составной частью нейросети, должен был параллельно ей построить своеобразную ментосеть, но в свойствах и возможностях такого совмещения не было случая убедиться. Поэтому о свойствах такого слияния предстояло узнать из дальнейших исследований. Главным же было то, что с попытки внедрения эскина в тестовую нейросеть прошел прорыв в адаптации ее к пользователю. При предыдущих внедрениях нейросети нового типа в носитель происходило практически мгновенное ее отторжение с летальным исходом для подопытного. Но сейчас именно такого завершения эксперимента не было. Правда, и положительного результата они не добились. Пользователь жил несколько минут полноценной жизнью, но по прошествии первого процесса инициализации всех систем сходил с ума. Такой результат был получен множественными опытами на людях и аграфах, но с места они сдвинуться так и не смогли. Носитель терял разум. Неделю назад им доставили в качестве тестового материала бессознательного арха, мага. Люди, руководители этого проекта, профессора Рокену, сразу приступили к подготовке данного материала к тестированию. Через час после внедрения по центру прокатилась весть. Оно прошло успешно! Инициация нейросети завершилась полностью, но пришедший в себя арх смог практически моментально вырваться на свободу, умертвив персонал, проводивший имплантацию. Его остановила только специально подготовленная команда по уничтожению ментооператоров высокого уровня. Тестовую нейросеть изъяли из последнего подопытного. Это было единственное удачное внедрение нейросети данного типа в носителя. И для окончательного результата не хватало снятия параметров, при которых внедрение произошло успешно. Если их снять, а потом эмулировать на другом подопытном, то вероятность внедрения нейросети в человека становилась достаточно высока. И вот когда они так активно разыскивают арха как материал для тестирования, раздается этот самый звонок. Поразмыслив через инфосеть базы, майор вызвал своего помощника. «Сток, зайди ко мне, есть дело. Буду через несколько минут, я сейчас в столовой». Через 4 минуты раздался стук в дверь. «Майор Карлан, можно войти?» «Входи, Сток!» Когда помощник вошел, майор встал со своего рабочего кресла, предложил Стоку присесть, а сам подошел к стене, разглядывая голографическую карту сектора. «Лейтенант, сейчас мне на этот номер...» Карлан скинул номер через инфосеть Стоку. Звонила женщина. «Достань координаты сектора, откуда произведен звонок. Женщину зовут Анита Цуршер. Я должен знать, чем она занимается в секторе и какими связями может обладать. Также мне нужны все данные по событиям в их секторе, произошедшим с нашего последнего эксперимента. Срок выполнения до вечера. Нам нужно время, а его у нас очень мало, поэтому задействуй все наши контакты, чтобы разобраться в ситуации». «Будет сделано», — сказал Сток, поднялся из кресла и вышел из кабинета. Когда за лейтенантом закрылась дверь, майор отвернулся от карты и пробормотал. «Что же ты задумала, Ани? Ты всегда была очень наглой, но сейчас перешла через край». Сев за стол, он вызвал второго человека в центре, чтобы обсудить произошедший разговор и проанализировать ситуацию вместе. Связавшись с ним через инфосеть, он сказал: «Профессор Рокену, нужно встретиться и поговорить. Вопрос срочный, его решение невозможно без вашего участия». «Хорошо, Я занят, но через час освобожусь и подойду. Профессор был истинным гением от науки. Его интересовало только его исследование и ничего больше. Но он понимал, что для того, чтобы ему дали работать спокойно, он иногда должен делать что-то и для людей, которые их финансировали. Майор его уважал. Такого сильного ментанта, не сошедшего с ума от своих возможностей, он еще ни разу не встречал. Профессор был очень умным человеком и ментооператором первого уровня с ментоактивностью класса В1. Именно его хотел взять с собой майор. Через час подошел профессор. Без стука открыв дверь и войдя в кабинет, он сел в кресло напротив Карлана. «Здравствуй, Иннер. Мы ведь с тобой еще не виделись сегодня». «Да, проф, как-то не довелось». «Так что у тебя за дело, с которым не разобраться без меня?» «Пару часов назад у меня состоялся очень интересный разговор. Он навел меня на несколько не очень приятных мыслей. Первое. У нас утечка информации, и ее придется ликвидировать. Второе. Информация о нашей удаче, похоже, уже просочилась за пределы базы». «Майор, я вам полностью доверяю. Но почему вы так решили?» — удивленно спросил профессор. «В том разговоре нам сделали очень необычное предложение». «И что?» «Мне сказали, что я буду готов отдать за него 5 миллиардов кредитов». «Сколько?» Хоть профессор и был сдержанным человеком, но названная сумма взбудоражила и его. «Да, именно столько у меня и запросили», — спокойно продолжил майор. «Но я все равно не понимаю, при чем тут утечка информации, и тем более наш последний эксперимент. Если не говорить о том, что это предложение сделал человек, которого уже не должно быть в моей жизни, или о том, какую сумму он запросил, то был еще один маленький намек. Этот человек почти напрямую упомянул исследования, проводимые над архами», — вскричал майор, вскочил со стула и заходил по комнате. «Что, так прямо и сказал?» В сомнении профессор покрутил головой и добавил: «Как-то не очень верится в это». «Нет, конечно, этот человек не так глуп, как может показаться. Была названа другая причина. Но для знающего она могла многое сказать. Не зря же он ее упомянул», — сказал майор, успокоившись и снова заняв свое место. «Хорошо, я понял. Если вы в этом уверены, то так оно и есть». Профессор откинулся на спинку кресла, в котором сидел. «И что вы предлагаете?» — задал вопрос Ракену. «Как что?» «Мы едем навстречу, но постараемся к ней подготовиться и решить по возможности все наши проблемы». «А зачем я нужен в этом случае? Я не оперативник». «Да, но вы самый башковитый и подготовленный умник на базе, который сможет определить, тот ли материал нам предоставили, или это какой-то муляж, как тогда с Росы». В тот раз подосланные конкурентами контрабандисты пытались передать им специально подготовленную куклу, начиненную огромным количеством специфической взрывчатки, не обнаруживаемой никакими средствами, но реагирующей на излучение, которое создается направленным ментоэнергетическим потоком. Тогда именно профессор обратил внимание на странный ментальный фон, окружающий подставу. С тех пор его авторитет среди персонала вырос еще больше, и поэтому сейчас он должен был ехать с ними. На кону стояло будущее их центра, а главное их собственное. О таком я не подумал. В этом случае я готов. Когда отправляемся? Мне нужно отдать распоряжение на то время, пока нас не будет. Проф, не спешите. Нам еще не предоставили более подробной информации. Я приказал Стоку собрать все доступные данные по контактеру к сегодняшнему вечеру. Так что, когда он подойдет, я позову вас, и мы вместе посмотрим, что у нас получается. Ладно, тогда я пойду. Мне еще кое-что нужно закончить. Ты знаешь, после использования нейросети на последнем материале она изменила свою структуру. Это очень интересно. Жаль, что у нас так мало подходящего для исследования материала. Мы подумали, что после смены структуры она стала более приспособлена к внедрению и решили попробовать ее на человеческом материале, но результат остался без изменений. Это очень интересно, профессор. Но у меня дела. Все-все. Ухожу. Тебя устроит только фраза, что все готово, и нашу сеть можно использовать всем, — сказал Ракену и, улыбнувшись своим мыслям, вышел за дверь. Вечером около 7 часов с майором связался Сток. — Майор Карлан, я собрал все, что удалось выяснить по вашему запросу. Переслать информацию вам? — Да, ну, зайди сам. На случай, если у нас возникнут дополнительные вопросы по данному делу. — Сейчас буду. Когда отключился лейтенант, майор связался с профессором. — Проф, это я. Подходите ко мне, посмотрим, что нарыли по нашему партнеру. — Хорошо, иду. В кабинет постучался лейтенант. — Майор, можно войти? — Входи, лейтенант. Войдя в кабинет, Сток направился к столу майора, поприветствовал его и, спросив разрешения, сел в кресло напротив стола, положив на него пачку распечаток. И практически сразу в кабинет вошел профессор Ракену. «Добрый вечер всем!» — сказал он и занял пустующее кресло с торца стола. Когда все расселись, Карлан предложил своему помощнику начать доклад. «Начну с задания майора», — приступил к докладу Сток. «Звонок был из сектора 178-466. 22-3Z с базы 4-го объединенного флота Звездного Сотрудничества Независимых Государств. Звонившая Анита Цуршер на базе числится как гражданский специалист, курирует работу группы рекрутеров на одной из варварских планет, работающих поставщиками мяса для флота в том секторе. У них закончился контракт по накоплению партии материала, и она прибыла на базу на двухнедельный отдых. В этот же день устроилась для работы по курьерскому контракту и должна приступить к его выполнению сегодня в 11 вечера. По связям никакой информации нет. Никаких значимых событий на базе и в секторе за последние полтора месяца не происходило. Это больше, чем одна неделя с нашего последнего эксперимента. Да, не густо, сказал майор. Аборигены с планеты человеческой расы? Уточнил профессор. Да. Значит, это не то, что нам хотят предложить. Почему вы так решили? Заинтересовался Карлан. Ты сам убедил меня в утечке и в том, что наш партнер умный человек, и он знает о наших потребностях. Значит, это не должны быть люди. Логично. Тогда что еще? Сток, есть еще что-то интересное из этой системы? Нет, только последний контракт, который она взяла сегодня. Да, что за контракт? Подробности есть? По сопровождению погибшего лейтенанта на родную планету для церемонии погребения. Сток немного задумался, но потом продолжил. Это странно, конечно, но ничего необычного. Такое иногда практикуется, если человек сделал что-то выдающееся. Правда, это очень удобный способ для того, чтобы выбраться с базы. Майор задумался, а профессор, полистав распечатки, спросил. Насчет вывоза домой не понял. Не проще ли устроить похороны на базе и не заморачиваться с этим? Проще, конечно, но стране нужны герои, и нужно показать, как флот заботится о них или их семьях, с усмешкой сказал майор. К делу прилагалась копия объявления, по которому она нашла контракт. Вот она. И лейтенант подал одну из распечаток профессору. Профессор прочел поданное объявление, нахмурился, прочел его еще раз и спросил. — Лейтенант, вы его читали? — Да, конечно. — И вас ничего не смутило? — Нет, а что? — Да, проф, что там вас так заинтересовало? — обратил на них внимание майор. Профессор взял листок и зачитал. — Во время проведения планового патруля контролируемой базы и территории героически погиб старший лейтенант 4-го объединенного флота Содружества Маар Скарф. Он самоотверженно сражался с превосходящими его силами разведывательного рейдера архов, смог подать сигнал об обнаруженном противнике и ценой своей жизни уничтожил 2 звена легких истребителей врага. Вас это не заинтересовало? А что в этом необычного? Там линия фронта, и всегда идут бои, и гибнут люди. Все еще с недоумением спросил лейтенант. — Проф, а что вас смутило? — присоединился майор. — Мы можем узнать, когда была эта битва? — спросил Ракену. — Пару минут. Уже собранно и по-деловому ответил Сток и связался с кем-то через инфосеть. Когда он закончил, на его лице было удивленное выражение. «Мой человек ничего не знает об этом. Никаких боев По его сведениям, в секторе не было. — Странно, очень странно, — пробурчал майор. — Можно ли достать личное дело этого лейтенанта? — обратился профессор к майору Истоку. — Можно запросить копию в штабе 4-го флота, но там может и не быть записи о последнем бое, — сказал Карлан. — Но там обязательно должна быть дата смерти, — с нажимом сказал профессор. — Сток, быстро запрос по нашему лейтенанту. Можешь даже не запрашивать его дело, а узнать только дату, — распорядился майор. — Будет исполнено. — Мы можем поступить проще. У нас есть свой человек в канцелярии штаба Объединенного флота, и для него узнать всю информацию по этому скарфу не составит особых трудностей, тем более такую малость, о которой мы попросим. Но запросит он за свои услуги, как обычно. — Лейтенант, делай уже! — не выдержал профессор. Прошло не меньше часа, когда с помощником связался его осведомитель. «Пилот умер за день до звонка», — сообщил он. «Если точнее, его смерть наступила за 32 часа того, как на вас вышел контактер». После слов помощника все звенья цепочки заняли свои места. Первым сориентировался профессор, и он начал излагать предполагаемую последовательность событий, выстраивая логическую цепочку. Первое. Нам срочно нужен арх, и мы готовы заплатить за него любые деньги. Второе. Предположительно, эти данные ушли на сторону. Третье. В секторе, где находился партнер, прошло сражение с рейдером архов. Четвертое. Факт сражения замалчивается, и распространение слухов жестко пресекается. О произошедшем бое нет ни одного факта в донесениях наших агентов. Пятое. Кто-то, у кого есть возможности и знания, покрывает с какой-то целью факт битвы с рейдером архов. Шестое. На следующий день якобы в отпуск из варварского мирка, где она сидела, прибывает Анита, человек, у которого есть прямой выход на одного из руководителей центра. Седьмое. В этот же день она выходит с нами на связь и предлагает обсудить сделку стоимостью 5 миллиардов кредитов, намекнув при этом на причастность к предмету нашей сделки архов. Восьмое. Вечером того же дня, после согласия встретиться с ней, она заключает контракт на сопровождение контейнера с трупом пилота, который, по сути, одно и то же, что и анабиозная камера. Профессор сделал вывод. Я так понимаю, предлагают нам именно то, что нам нужно. Да, профессор, с вами не поспоришь, сказал майор, подумал о чем-то, что его рассмешило, и продолжил. Если все так, как вам думается, проф, то мы даже дадим ей уйти, правда, без денег. Значит, отправляемся? Да. Сток, до встречи осталось 9 дней. Она постарается там быть раньше, значит, мы должны успеть до нее. Свяжись с конструкторами и попроси у них на время операции скуча, лучше второго, Мы и они его значительно доработали. На нем будет быстрее и безопаснее. Далее собери бригаду быстрого реагирования с десяток человек. Поведешь их сам. Готовность завтра с утра. Успею в срок, — ответил лейтенант и вышел из кабинета. — Теперь вы, проф, — продолжил майор. — Берите с собой 1-2 ассистентов и готовьтесь к путешествию. Возьмите все, что нужно для проведения полноценного тестирования надежности материала. Нейросеть на время нашего отсутствия сдайте на хранение в сейф. Обижаешь, Инер. О ней позаботиться лучше, чем о нас с тобой. Значит, все обсудили и договорились? Да. Тогда увидимся на корабле. Я тоже пойду готовиться к поездке и последующей встрече, — сказал майор, заканчивая разговор. Профессор Ракену развернулся и пошел к двери, попрощался и отправился к себе в лабораторию. Предупредить ассистентов, подготовить нужное оборудование, препараты, а затем должен был направиться к себе и уже тогда собрать личные вещи. После совещания майор еще немного обдумал их положение, не нашел больших нестыковок и пошел отдыхать. На завтра планировался вылет в систему Терех-12. Инер собрался очень быстро. В гардеробе он взял заранее подготовленную хозяйственным роботом сумку, содержимое которой он надиктовал ему вчера вечером через инфосеть. На следующий день в районе 10 утра их транспортник отбывал в систему Терех-12. Отставной солдат и бывший агент главного разведывательного управления Объединенного флота, хотя, как известно, в таких конторах бывших не бывает, Акон Роккут сидел в рубке у себя на корабле и размышлял над ситуацией, в которой он оказался. 1.5 недели назад с ним связался неизвестный. При подключении не было визуального сопровождения, голос искажался модулятором. Канал шифровался, и, судя по задержкам передачи голосового сигнала, шел не напрямую, а через несколько промежуточных ретрансляторов. «Добрый день, полковник Роккут!» — прозвучало у него в голове. Акон был уверен, что людей, которые могли знать о его бывшей работе и звании, нет в живых, поэтому приветствие его удивило, но не очень сильно. Он давно перестал скрываться от своего прошлого и уже несколько лет не боялся смерти, а на поверхности его держало только одно незаконченное дело. — Добрый, если не шутите. У нас есть сведения, что вы разыскиваете 1 человека, но у вас не получается близко к нему подобраться. Не стал тянуть незнакомец. «Все может быть. Я много кого разыскиваю», — неопределенно ответил Акон. Ему не нравилась тема разговора и то, как он происходил. «Полковник, взгляните на этот номер», — сказал незнакомец, и Роккут получил извещение о пришедшем личном сообщении, в котором содержался хорошо знакомый полковнику набор цифр, знаков и символов. Это его заинтересовало. — Я вас слушаю, Сразу подобрался Акон. На этот номер был совершен звонок. Абонент договорился о встрече в системе Терек-12 через 9 дней. «Спасибо!» — хотел отключиться Рокут. Если сведения верны, у него появлялся шанс закончить свое дело. У него уже было несколько неудачных попыток. «Подождите, полковник!» У вас опять ничего не получится, но мы можем предложить помощь. Акона не удивила осведомленность его собеседника. Полковник не верил в доброту и бескорыстие человека, который с ним говорил, поэтому спросил: «Почему вы хотите мне помочь? У нас общая с вами цель». «Вы так и не ответили. Почему?» «Причина у нас тоже одна — месть». Полковник сразу поверил в правдивость последнего утверждения. Он это чувствовал из той злости и жестокости, которую не смогли убрать ни модуляторы, ни расстояние. «Что вы хотите предложить?» «С нашей целью должен встретиться в системе курьер. Вот его фотография. На нейросеть опять пришло извещение, но в этот раз это был снимок женщины. Ее имя Анита Цуршер. Она должна провести доставку контейнера и организовать сделку». «Понятно. Курьер примерно через 3 дня будет в системе МХАВАТ. Там ее и нужно перехватить, но не задерживать, а постараться войти в доверие и вместе с ней проследовать к месту встречи». «Это не так просто сделать», — задумчиво сказал Рокут и начал продумывать, как подготовить и осуществить такую постановку задачи. Обдумав и проверив возможность из МХАВАТ добраться до планеты Терех-12, он продолжил: «Я смогу оказаться в системе к этому сроку, и наш вариант знакомства теоретически возможен. То, что рейсовым транспортом наш курьер не станет добираться, так как опоздает, нам на руку. Но есть одна проблема. Из системы до места встречи можно добраться перекладным маршрутом через систему Лукоп, и тогда вероятность, что мы встретимся, значительно ниже». «Мы можем помочь вам, организовав отмену рейса через эту систему», предложил таинственный собеседник Акона. «Как вы это сделаете?» «Это наши проблемы». «Хорошо. Если вы это можете, то останется только привлечь внимание женщины ко мне. И как этого добиться, я уже придумал. Что я должен делать дальше?» «Нужно, чтобы курьеру попал определенный предмет». «Это будет взрывное устройство?» «Нет». «Как выглядит то, что должно у него оказаться?» «Мы можем придать этому любую нужную форму. Главное, чтобы оно оказалось у него». «Сложная задачка», — задумался полковник, но спустя мгновение встрепенулся и с какой-то грустью промолвил: «Вот и пригодится подарок». И, уже обращаясь к собеседнику, спросил: «Вы сможете придать этому форму кейса, небольшого чемоданчика или саквояжа?» «Да, он будет ждать вас в планетарном банке на станции в системе Мхават. Ячейка будет в вашем распоряжении. Я выполню ваши условия. Что последует за этим? С большой долей вероятности то, что вы передадите курьеру, окажется у нужного вам человека или будет храниться вблизи. Главное, чтобы это было на расстоянии не более 10 километров от него. Хорошо. Что из этого следует? Мы гарантируем, что после выполнения вашей миссии цель, которую вы преследуете, будет достигнута. Слова собеседника не вызывали у полковника ни капли сомнения. Он сразу стал доверять этому модулированному голосу. Это меня устроит. Я приступаю. И через час после заправки вылетаю в Мхават, закончил Рокут. Мы не подведем, ответил собеседник и вдруг добавил. Пусть ваш рой накроет дланью удачи. Последние слова собеседника поразили полковника. Это было пожелание, с которым архи отправляли в бой своих смертников. Через день полковник был в нужной системе. Курьера еще не было. Как и обещал незнакомец, рейс на Луко был отменен по невероятному стечению обстоятельств. Очень близко к этой системе сдвинулась линия фронта. Воспользовавшись ситуацией, связанной с фронтовой полосой, которая стала значительно ближе, он смог, благодаря своим старым связям, добиться отмены вылета тех немногих частных транспортников и грузовозов в систему Терех-12, которые должны были стартовать в ближайшие 2 дня. Закончив с этим, он подал объявление в местную инфосеть. На следующий день с ним связалась искомая женщина. Как и обещал, полковник добился того, что он будет сопровождать ее в систему Терех-12 и смог заинтересовать ее так, что она взяла заказанный кейс. Интерес курьера вызвали базы, которые смог предложить Акон. Он не лгал ей, когда говорил, что копил их для сына. У него был единственный ребенок, и Акон растил его как замену себе. Должны они были достаться ему на его совершеннолетие в качестве подарка. Полковник надеялся, что сын пойдет по его стопам. Но он захотел заниматься наукой, и комплект, собираемый отцом, остался невостребованным. Но полковник не отчаялся, у всех есть дети, и не миновала сия радости его сына, у него появилась семья, поэтому полковник стал продолжать собирать и дополнять комплект для своих внуков. Но 3 года назад его сын бесследно пропал вместе с семьей. После 2 лет метаний и бесплодных поисков он выяснил, что сын работал в одном секретном исследовательском центре и исчез после одного из инцидентов, связанного с аграфами. Когда полковник это раскопал и добрался туда, ему стало известно, что вся семья сына, включая 2 его детей, пропала не просто так, а была использована как материал для каких-то экспериментов на людях и полностью погибла после их проведения. И причастен к этому был человек, с которым была назначена встреча у курьера. С тех пор он пытается его найти и отомстить. Теперь он привлек внимание женщины к Кейсу этими базами знаний. Единственное, что не сказал полковник, все базы, которые он передал курьеру, были закрыты одним очень хитрым кодом, который после его неверного введения затирал базу. Поэтому он был спокоен. Его наследие будет в чужих руках, оно поможет ему, но воспользоваться им они не смогут. Через 5 дней они были в системе Терек-12 на станции вольных торговцев «Улыбка Рока». На станции женщина попыталась достать коды к стационарному орудию. Вероятно, она рассчитывала организовать встречу на территории, им контролируемой, обеспечив этим безопасность своей сделки. Но у нее не получалось выйти на нужного человека, поэтому Акон решил ей помочь и подкинул необходимый контакт в местной канцелярии. На следующий день в полдень они должны были вылететь к месту встречи. И сейчас полковник сидел и ждал, когда подойдет курьер, чтобы отправиться к орудийной башне. Акон понимал, что это его последний рейс. Словам незнакомца он доверял полностью. Но уверенность в том, что смерть семьи его сына будет отомщена, давала уйти ему со спокойной душой. Через несколько минут подошла женщина, и они отправились в путь. Лейтенант Керим Сток возвращался на их корабль. Он выполнял поручение майора Карлана. После прибытия в систему они убедились, что Аниты Цуршер еще в системе нет. Ее корабль появился только через 4 дня. Прибыв в систему, она остановилась на станции вольных торговцев, где попыталась выйти на контакт с человеком, который смог бы продать ей коды доступа к одной из брошенных на окраине системы орудийных платформ. Через некоторое время она его нашла. Это был местный архивариус из департамента безопасности станции. Они договорились о деталях сделки и назначили время встречи. Подчиненные лейтенанта перехватили служащего, когда он шел навстречу. После небольшого внушения он выдал им коды. Потом от него избавились. Навстречу вместо архивного работника пошел Сток, голос которого был больше всего похож на голос оригинала. Передача кодов прошла успешно. Женщина в какой-то момент засомневалась, но в конечном итоге коды взяла. На корабль Сток вернулся с чувством хорошо выполненной работы и сразу пошел докладывать начальнику. «Добрый день, майор Карлан!» «Привет, Сток! Как прошла передача кодов?» «Нормально. Анита коды взяла, только переговоры у нее вызвали какое-то сомнение», на всякий случай добавил лейтенант. «Это даже хорошо. Значит, она полетит проверять, верные ли это коды», обрадовался майор и продолжил, смотря на карту сектора и разглядывая окрестности башни. «Переговоры она после проверки кодов, скорее всего, назначит там на вечер или на завтра. Нужно сегодня проследить за ними и после того, как они уйдут, расположить наших парней на абордажном челноке с обратной стороны орудия, чтобы на фоне башни его было незаметно. Тогда мы успеем и к вечеру. Хорошо. Далее, когда начнется встреча, надо сменить коды доступа к управлению и администрированию башней. И быстро. У нас есть такой специалист? У нас нет. Но один из ассистентов доктора как раз хороший кибернетик. Думаю, он справится. Привлеките его. Сделаем. Пока будут идти переговоры, к их кораблю должен подобраться наш абордажник. Понятно. Когда товар будет у нас, их корабль должен быть захвачен. После захвата нужно будет проводить Аниту к нам, а от команды избавиться, корабль уничтожить. Будет исполнено. Тогда идите, лейтенант. Сток развернулся и ушел готовиться к операции по захвату Аниты Цуршер и ее корабля. Встреча кораблей произошла в условленном месте и в условленное время. Передача двух контейнеров, большого и маленького, не вызвала никаких затруднений. Во время передачи к кораблю Аниты пристыковался небольшой челнок, из него на корабль проникло 11 фигур. Через 20 минут майору поступил сигнал о практически успешно завершенной миссии. Абордажной команде не удалось захватить Аниту или капитана корабля, который оказал очень сильное сопротивление и уничтожил 4 человек из нападавших, включая лейтенанта Стока. На захваченном судне, кроме контейнера с обезличенными кредитными картами, которые принимаются в любом банке, был обнаружен небольшой кейс, заполненный информационными кристаллами с большим количеством баз знаний. Все это доставили на Скуча. Несколько коротких импульсов от выстрелов орудийной квартовой пушки разнесли второй корабль на мелкие осколки. Оставшийся корабль двинулся в обратный путь. За всем этим из тени ближайшей планеты наблюдал большой темный корабль неизвестной конструкции размером со средний линкор. Когда маленький по сравнению с ним кораблик ушел в гипер, он по остаточному следу полетел вслед за ним.